Богословская наука после апостольского времени. Век апостольский изучение христианских истин не имело научного характера. Христианское учение принималось непосредственно верою и усвоялось без пособия каких-либо теоретических доказательств его истинности. В последующие времена явилось желание привести христианское вероучение в систему, изложить его в логическом порядке, с развитием всех его частностей, из одного общего основного начала и с должными доказательствами. Явилось таким образом стремление дать вероучению научную форму, не касаясь его содержания, что не было противно Евангелию. Побудило к этому и принятие христианства учеными-язычниками. Они желали не только веровать, но и знать, почему следует веровать так, а не иначе. Этого же требовала вместе с тем борьба с языческой ученостью и гностическими системами. Научное богословствование при самом появлении приняло двоякое направление. Одни отцы отвергали сопоставление откровенных истин с философскими умозрениями в области веры, они отрицали право разума, в смысле философском, на участие в деле веры. Направление это господствовало в школах малоазийской и североафриканской. Другие, опровергая ложный гносис еретиков, пользовались философскими положениями и умозрениями как вспомогательным средством для понимания христианского вероучения, но все же в должных пределах. Это направление господствовало в школах Александрийской и Антиохийской.